Глава 15. «И у тебя рука поднялась на Новгород». С Шелонского поля почти никто не воротился в Новгород. Вечевый звонарь рассказывал после, когда дошла до Новгорода весть о Шелонском поражении, и находили на дорогах и в поле дальше города ратников, валявшихся вместе с издохшими лошадьми, что в день Шелонской битвы к вечеру он видел с колокольни много скачущих людей, аки изумленных, которые в безумии ужаса, по-видимому, не узнавали своего родного города и проскакивали мимо, чтобы умереть, не видав ни Новгорода, ни своих родных и близких. Целую неделю пропадал потом вечный ворон, с раннего утра улетая на Шелонь. «Ишь, подлый, подлый!» — раздобрел на новгородском месце на христианской плоти, — ворчал старик-звонарь. «Глаза б мои не видали тебя, окаянного!» В городе не умолкали вопли и стенания. В каждой семье было кого оплакивать, и чем дальше, тем ужас положения всей земли становился очевиднее, зловеще. Днем, куда бы ни досягал глаз с городских стен, видно было, как по всему горизонту, из запада и с востока, с полудня и с полуночи, к небу подымались черные тучи дыма, которые все окутывали мрачной дымкой, как бывало в те несчастные года, когда, по выражению летописцев, Бог посылал на землю огонь, и от этого небесного огня горела вся земля, леса и болота. По ночам огромное кольцо зарева на десятки верст со всех сторон, и с полуденной, и с полуночной, с восточной и западной, охватывало Новгород как бы огненным поясом, опоясывая посады и пригороды несчастной столицы вольной земли. Это московские люди и татары, рассеявшись загонами по новгородской земле, жгли и пустошили ее. Не такое это было время, чтобы щадить воюемую землю и ее население. Не было тогда ничего, что теперь лицемерные законы войны придумали для возможного укрытия от глупого и доверчивого человечества всех ужасов, освещенного законами человекоубийства. Тогда было из простого просто. Не рисовались, не хитрили, не виляли хвостом перед теми, кого убивали или разоряли. Не было тогда ни сестер милосердия, ни красных крестов, ни походных лазаретов, ни санитаров, ни перевязочных пунктов, ни носилок, ни повозок для раненых, ни военных врачей, ни бараков, ни искусственных ног и рук. Ничего такого, чем старается современное лицемерие замазать то, чего ничем замазать нельзя. Тогда они миндальничали с людьми, которых шли убивать или которых вели на убой и на убийство. Разоряй и пустоши страну, с которой воюешь, или даже в которой воюешь. Жги ее города и села, убивай, вырезывай ее население, кормись ее хлебом и ее скотом, ибо тогда не было ни интенданств, ни поставщиков на армию. Такова была война в то откровенное время. И московские люди откровенно воевали новгородскую землю. Что успевало бежать из разоряемых городов, сел, близких и далеких пригородов господина Великого Новгорода, то бежало в Новгород, заполняя собой и оглашая воплями все его концы, все улицы, площади, детинец, Софийскую торговую сторону. Что не могло бежать, погибало или укрывалось по лесам и болотам, по норам и язвинам, аки лисы, аки звери, а сын человеческий, не имевый, где главу преклоните». А дымный и огненный пояс все более и более затягивался. Пожарное кольцо все суживалось, приближаясь к самому Новгороду. «Видишь, окаянный!» — словно помешанный обращался вечевый звонарь к своим единственным собеседникам, к ворону и вечевому колоколу. «Видишь, человека-ядец! Все это за грехи и за наше немоление!» Вопли с каждым днем становились раздирательнее. Люди с отрезанными носами и губами, толкаясь по Вечевой площади и по всем улицам и показывая народу свои полузажившие, обезображенные лица, кричали, да как еще страшно, гугнявую речью, приводившей всех в трепет, горестно кричали о мщении. «Без лиц люди, Господи!» — бормотал звонарь, глядя своей колокольни на этих людей без лиц. В слепой тише, встречаясь с кем-либо на улице или на площади, прежде всего лез ощупывать его лицо. Цело ли де? Образ и подобие Божие урезали, окаянные, — качал он головою, если рука его ощупывала следы московского зверства. Часто видели посадника, тоже как бы помешанного, который иногда разговаривал сам с собою и беспомощно разводил руками или хватался за свою седую голову. Казалось, что он потерял что-то и напрасно искал. Иногда видели и несчастную Остромиру, которая ходила по берегу Волхова и тоже как будто искала чего-то потерянного.